Глава 16. Перемирие. Неделя протекла со дня рассказанных нами событий до дня, в который мы снова приглашаем читателя последовать за нами в Тюильри, сделавшийся впоследствии театром великих и несчастных событий. О, Тюильри, пагубное наследство, переданное королевой Варфоломеевской ночи, иностранкой Катериной Медичи, своим потомкам и наследникам. Дворец, привлекающий к себе жертву, чтобы поглотить ее. Вероятно, твои камни, обточенные аристократической рукой Бенвенуто Челлини, содержат в себе какое-нибудь гибельное чародейство, какой-нибудь убивающий талисман. Сочти последних королей, вошедших в твои стены, и скажи, что с ними сделалось. Из пяти умерших королей только один почиет в могильном склепе своих предков. Из остальных четырех один был казнен на эшафоте, и трое умерли в ссылке. О, Тюильри! Тюильри, безумен тот, кто осмелится переступить твой порог и войти через двери, в которые входили Людовик XVI, Наполеон, Карл X и Людовик Филипп. Рано или поздно, но выйти придется той же дорогой. Итак, на следующее утро после ужасной поездки 6 октября, среди грязи, крови и криков, бледное солнце, поднявшись, осветило Тюильрийский двор, наполненный народом. Тронутый возвращением в Париж короля, народ жаждал его видеть. В продолжении всего дня король принимал депутатов, между тем, как народная толпа ждала его во дворе, всматриваясь в окна. Тот, кому казалось, что увидел короля, испускал радостный крик и, указывая соседу на окно, говорил: «Смотри, видишь, это он!» В полдень король вышел на балкон. При виде его раздалось громкое рукоплескание и общий восторженный крик. Принцесса Елизавета, сестра короля, указывая на народ, говорила: «Мне кажется, что над подобными людьми царствовать нетрудно». Помещение принцессы было на нижнем этаже дворца. Увидев ее ужинающую у окна, мужчины и женщины рукоплескали и кланялись. Женщины сажали на подоконник детей, заставляя этих невинных малюток ручонками посылать воздушные поцелуи знатной даме и говорить ей, что она первая красавица на свете. Каждый восклицал, что революция кончена, король освободился от Версаля, от своих придворных и советников. Кончено действие чар, которое удерживало его пленников вдали от столицы. В этом мире автоматов, статуй и мраморных пьедесталов, которыми полон Версаль. Благодарение Богу, король возвращен к жизни и к действительности, то есть к естественной человеческой сущности. Идите, Ваше Величество, идите к нам. До сих пор в вашем окружении вы могли творить только зло, тогда как теперь среди народа, среди вашего народа, вы вольны делать добро. Эти крики в царствующем кругом мраке, это пробуждение среди ночи, огни, зажженные на мраморном дворе и озарившие своим слабым светом величественные стены Версаля, все это сильно поразило честных, правдивых людей. Национальное собрание встревожилось. Оно испугалось не столько за себя, сколько за опасность, которой подвергался народ. Ему казалось тогда, что оно зависит от короля, и только по прошествии 6 месяцев оно убедилось в обратном. 150 членов собрания взяли паспорта за границу. Мунье и Лалли успели вовремя скрыться. 2 человека, самые популярные из всей Франции, явились в Париж роялистами. Мирабо сказал Лафайету: «Будем действовать сообща и спасем короля». Но, к несчастью, Лафайет при всей своей честности был человеком недальновидным. Он не сходился характером с Мирабо и, не понимая его гения, ограничился лишь тем, что отправился к герцогу Орлеанскому. Много было толков о его королевском высочестве. Говорили, что видели его ночью с нахлобученной на глаза шляпой, с тростью в руке, возбуждающим народные массы на мраморном дворе Тюильри и поощряющим народ к грабежу, в надежде, что с грабежом соединятся и убийства. Мирабо душой был предан герцогу Орлеанскому. Лафайет, вместо того, чтобы сговориться с Мирабо, отправился к нему один и предложил ему выехать из Парижа. Герцог спорил, противился, настаивал. Но Лафайет был тогда действительным королем, оставалось только повиноваться. «Когда же я могу возвратиться?» — спросил он Лафайета. «Когда я вам скажу, что время пришло, принц», — отвечал Лафайет. «А если я соскучусь и возвращусь без вашего разрешения?» — спросил надменно герцог. «Тогда», — отвечал Лафайет, — «я надеюсь, ваше высочество не откажетесь драться со мною». Герцог Орлеанский уехал и возвратился только на вызов. Истинным роялистом сделался Лафайет сразу после 6 октября. Он спас королеву и покровительствовал королю. Король и принцесса Елизавета были этим действительно тронуты, хотя и чувствовали, что ненависть к ним народа мало-помалу усиливается. Но не то было относительно Марии Антуанетты. Дурное расположение духа убивало в ней женственность. Слезы ее были слезами досады, горя и ревности. Она столько же оплакивала Шарни, отдалявшегося от нее все больше и больше, сколько и скипетр, выпадающий из ее рук. А потому смотрела на народ, слышала его крики с ожесточенным сердцем и раздраженным умом. Она была моложе или почти одних лет с принцессой Елизаветой, но девственность души и тела придавали последней свежесть юности, между тем, как пламенные страсти королевы, ненависть и любовь покрыли ее руки желтизной слоновой кости, сжали ее посиневшие губы и очертили около глаз истинно перламутровые круги, признак глубокого, постоянного и неизлечимого горя. Королева глубоко страдала от неизлечимой болезни, при которой единственным лекарством может быть только покой и счастье. Итак, среди всех возгласов, восклицаний и виватов, когда король подавал руку мужчинам, а принцесса Елизавета плакала от умиления и улыбалась женщинам и детям, королева плакала над своим собственным горем, и слезы ее высыхали при виде общественной радости. Ей хотели было представиться победители Бастилии, но она не приказала их принимать. Потом пришли представиться рыночные торговки, которых она приняла, но на значительном расстоянии. Это была серьезная ошибка со стороны Марии Антуанетты. Рыночные торговки были роялистки, многие из них порицали 6 октября. Эти женщины обратились к королеве с речью. Одна из них, наиболее смелая, решилась обратиться к королеве с советом. «Ваше Величество», — сказала она, — «позвольте мне подать вам совет, совет от простой женщины, но идущий прямо от сердца». Королева сделала головой знак согласия, но так незаметно, что он ускользнул от внимания говорившей. «Вы не отвечаете», — продолжала та. «Ну хорошо, я все же выскажу мой совет. Вот вы теперь находитесь среди нас, среди вашего народа, то есть среди вашего настоящего семейства. Теперь вам нужно удалить всех придворных, которые губят короля, и хоть немного полюбить бедных парижан, которые за 20 лет, то есть с приезда вашего во Францию, видели вас не более 4 раз». «Вы говорите так, потому что не знаете моего сердца», — сухо ответила королева. «Как я вас любила в Версале, так буду любить и в Париже». Тогда выступила другая женщина. «Да, конечно, вы нас любили в Версале. Не из любви ли вы хотели осаждать город 14 июля? Из любви, что ли, хотели 6 октября бежать за границу под предлогом, что едете в Трианон?» «Вам все передано ложно, а вы поверили. Вот что бывает причиной несчастья королей и народов». Одна из стоявших тут же женщин, родом из Эльзаса, обратилась к ней на немецком языке. Счастливая мысль блеснула в голове Марии Антуанетты. «Я сделалась настолько француженкой, что забыла язык моей родины», — отвечала она этой женщине. Слова эти могли быть сказаны лучше, и вместо восторга были встречены ропотом со стороны удалившихся торговок. Вечером король и принцесса Елизавета припоминали вместе все то, что видели в продолжении дня, доброго и утешительного со стороны народа. Королева ко всему этому прибавила только не раз повторенную ею фразу, сказанную в тот день дофином. Когда торговки шумной толпой вошли во дворец, бедный ребенок подбежал к матери и, прижимаясь к ней, проговорил: «Боже мой, мама, разве сегодня опять будет то, что вчера?» Дофин был в комнате, когда королева повторила его слова, и, как дети вообще, довольные тем, что им занимаются, подошел к королю и пристально стал смотреть на него. «Что тебе нужно, Людовик?» — спросил король. «Мне хочется спросить вас», — отвечал дофин, — «об одном очень серьезном деле». «Посмотрим», — сказал король, привлекая его к себе на колени. «О чем ты хочешь спросить? Говори». «Я бы хотел знать», — продолжал ребенок, — «почему народ, который вас так любит, вдруг рассердился? Что вы сделали ему?» «Людовик», — заметила вполголоса королева тоном упрека. «Оставьте его, я ему отвечу», — сказал король. Елизавета улыбнулась ребенку. Людовик XVI посадил сына на колени и, приноравливаясь к детскому понятию, сказал: «Вот почему, сын мой. Я хотел сделать народ счастливее, нежели он был до сих пор. Понадобились деньги, чтобы заплатить издержки войны. Я попросил их у народа, как это делали мои предки. Члены моего парламента этому воспротивились и объявили, что только сам народ имеет право решить, дать ли мне эти деньги. Я собрал в Версале из каждого города по одному человеку, первому по рождению, состоянию и способностям. Собравшись, они стали требовать от меня то, на что я не мог согласиться как для себя, так и относительно тебя, как моего наследника. Нашлись такие злые люди, что взволновали народ, и то, что он сделал в эти последние дни, должно быть приписано им. А потому, сын мой, на народ сердиться не следует». При последних словах Мария Антуанетта стиснула зубы. Ясно было, что она не желала, чтобы король забыл все обиды. На следующий день Национальная гвардия просила королеву показаться в театре и своим присутствием показать, что монархи радуются своему переезду в Париж. Королева отвечала, что она с большим удовольствием исполнила желание города Парижа, но чтобы забыть все то, что произошло в эти дни, ей нужно время. Народ уже забыл и удивился, что кто-нибудь еще помнит. Когда она узнала, что враг ее, герцог Орлеанский, выехал из Парижа, то в первую минуту сильно порадовалась, но вместе с тем отнесла это к личным делам между принцем и генералом Лафайетом. Она думала или делала вид, будто думает, что она ничем не обязана Лафайету. Как истинная принцесса лотарингского дома, по гордости и ненависти, она хотела мстить и побеждать. «Королевы не тонут», — сказала Генриетта Английская во время бури. Мария Антуанетта была того же мнения. Вот что происходило в Тюильри в те дни, в которые ход революции временно приостановился, в которые исступленные страсти, по-видимому, охладели, и как бы во время перемирия враги сближались до новой борьбы, еще более ожесточенной и смертоносной. Возможность этой борьбы должна быть очевидна и для читателя, которого мы посвятили не только во внешнюю, но и внутреннюю жизнь общества того времени.